котором заключены мысль, страсть и размышления, прилагая все свои силы, чтобы более интересно и точно передать сущность пьесы, все равно ты никогда не уверен в успехе. Может быть, поэтому актеру перед премьерами так суеверны, а мои записи о работе над фильмом «Председатель» так однообразно неутешительны. Да по-другому и быть не могло, ведь меня весь год изматывала и тревожила одна и та же мысль. Как сыграть Егора? Как подобрать к нему ключи? Немало добрых и душевных слов мне потом приходилось слышать на многочисленных встречах со зрителями по поводу картины «Председатель». Кстати, мы долго искали название картины, пока не остановились на этом сухом и емком слове «председатель». А на одной из встреч молодая женщина сказала удивительную фразу: «Я москвичка, горожанка. Я не знаю проблем и сложностей деревни, но теперь я по-другому буду утром покупать хлеб». Я считаю, что это самая высокая оценка нашего труда, наших поисков, нашего желания рассказать правду о селе. Были и противоположные точки зрения на картину. Раздавались и в печати, и в устных выступлениях голоса, которые не принимали ее жесткости. Высказывались обвинения в адрес создателей фильма по поводу того, что однобоко и тенденциозно показана борьба с военной разрухой и ее последствиями, что методы руководства, которыми пользуется Егор Трубников, неприемлемы и неверны, что слишком уж крут он с людьми и жесток, и много другого в том же духе. Я тоже получил немало писем, где Трубникова называли деспотом, диктатором, отмечали, что человек он трудный, что жизнь около него была бы немыслимой, потому что он угнетает окружающих. Но именно образ Трубникова заставлял людей писать, где они откровенно высказывались по поводу жизненных явлений, волнующих его. И мне кажется, что это происходило потому, что образ оказался правдоподобным. В существование Егора Трубникова поверили, оттого и начали спорить. Да, Трубников жесток, и жить рядом с таким человеком трудно. Он мятежный человек, он не способен благодушествовать. Его обычное состояние — борьба. Егор четко определил для себя место в жизни, в гуще сражений. Поэтому он живет напряженно, живет каждым нервом и заставляет окружающих жить так же. Жить, а не существовать. Такой человек по определению не может быть идеальным. Но мне кажется, именно в неуживчивости, даже в минусах такого характера, кроется то, что заставляет в конечном итоге поверить в правду, которую утверждает такой председатель. Поверить в добро, в справедливость. Ибо во имя справедливости так нелегко живет сам Трубников. В фильме он не произносит красиво правильных фраз о надобности жить праведно и творить добро. Зато он активно борется со злом, в каких бы обличьях оно ни являлось. Председатель воюет, мучается, ошибается, как и все живущие на земле люди. Когда вдруг начинают говорить о прекрасных людях, во всех случаях жизни поступающих правильно, мы, быть может, особенно в пору юности восхищаемся ими. Но делать с них жизнь трудно. Да и невозможно, потому что она есть сложный процесс познания добра и зла. И поступать однозначно в ней не получится. Мы живем в реальном мире. Его бесконечные противоречия окружают нас ежедневно. Зная это, в актерской работе я равно протестую и против чрезмерного заземления жизни, и против ее лакировки. Показать сложность происходящего вокруг нас, рассказать человеку правду об окружающей реальности, помочь разобраться в оценке тех или иных явлений — вот цель творчества для истинного художника. Весь смысл актерской работы заключается в том, чтобы задеть за живое душу, сердце зрителя, заставить его волноваться, задуматься, удивляться. И это убогая ложь, когда говорят о том, что артист выявляет в творчестве только себя, свое миропонимание, мироощущение, и ему не важно, сопереживают ему зрители или нет, живут вместе с ним его думами и проблемами или безучастные, холодно, вежливо сидят по ту сторону рампы. Не может, я считаю, художник жить без отклика на голос своего сердца. И ничего нет горше, если твои кажущиеся такими важными и страстными слова